Сура 104. Хулитель. Во имя милосердного, милостивого Бога. Хулитель. Он для горя добычей верной стал. Он, кто, скопив богатство, 100 раз его считал. Он думает, в богатстве бессмертие его. Но хутама в грядущем готова для него. Что хутама есть? Слово. А что таит оно? Над каждым сердцем пламя его вознесено. Оно — огонь Господень и преисподний рот. И на столпах высоких его вздымает свод.